Глава 30. Милада. Хочется последовать своим желаниям. Мы молчим, смотрим друг на друга. Глеб порочно и страстно. Я? Не вижу себя в зеркало, но ощущение, что я отвечаю на его призыв. Как в диком мире, когда самец сигнализирует о том, что готов спариваться, самка проявляет интерес. Так и я. Хочу. Но выдерживаю паузу. «Ну, давай, убеди меня!» На самом деле я уже знаю, каким будет ответ. Зачем искать кого-то, когда рядом сидит мужчина, которого я рассматриваю как своего сексуального партнера? Сейчас меня не беспокоит наличие в его жизни Алены и других представительниц моего пола. Я думаю о себе и своих желаниях. Я хотел бы заняться с тобой сексом, но если ты против, мы можем просто провести время вместе. Спокойно произносит, следит за выражением моего лица. Тихомиров заманивает жертву в свое логово. Примитивно так. По-мужски. Заманчивое предложение. Только вам, Глеб Владимирович, я не верю. Вот нет у вас в планах играть со мной полночи в шахматы или смотреть фильм. Вы же меня глазами раздели и оттрахали. Подыграть? Сделать вид, что поверила? Неинтересно. Не хочу быть ведомой. В своем грехопадении я должна играть первую скрипку. Если я соглашусь поехать к тебе, то только ради секса. Все остальное не так заманчиво. Вызывающе. Не ожидал? Глеб в это время хотел отпить из чашки, но так и не донес ее до губ. Вернул на место. Твоя прямолинейность обескураживает, усмехнувшись. Поехали ко мне, а там разберемся, чем займемся. Хотелось бы знать сейчас. На самом деле я нервничаю, и градус вина в организме не действует на меня, подобно валерьяне. Не получается быть спокойной. Рассуждать о сексе проще, чем решить им заняться. Тем более в первый раз. Меня смущает, что ты пила, Лада. Не хочу, чтобы утром ты пожалела, что отдалась мне. Не терплю бабских истерик. Звучит как предупреждение, которое я слышу так. Только попробуй утром разреветься. Кто бы говорил про истерию? Это вы у нас мастер выходить из себя. Мне до вас, Глеб Владимирович, далеко. Мысленно продолжаю выкать. Это своего рода стёб, от которого пока не получается избавиться. Я не столько выпила, чтобы не отдавать отчет своим действиям. Истерики не дождешься, можешь даже не просить. Но мое твердое заявление, Тихомиров рассмеялся. Легко и от души. Я залипла на нем. Глеб показался мне совсем другим. Впервые с него слетела маска, всего на несколько секунд. Я поняла, что мне этих мгновений мало, но удержать его настоящего мне было не под силу. Он успел закрыться. Расплатившись по счету, Глеб повел меня к машине. Мне нужно было сказать Ваньке, что ночевать я не приду. Сообщать, что у меня намечается секс с его братом, я не планировала, но нужно срочно найти достойное объяснение, которое бы устроило друга. Отъезжая от кафе, я написала Ване сообщение. «Я с Ксюшей сидим в кафе, не переживай, мужиков не клеим». Не прошло и минуты, как Ваня прислал ответ. «Милада, я всегда буду за тебя волноваться». «Не задерживайся допоздна!» Я чувствовала на себе взгляд Глеба. Он внимательно следил за моими действиями. Ксюха предлагает остаться сегодня у нее. Возможно, я соглашусь, Вань. В любом случае, я еще наберу». Пишу и отправляю Ваньке сообщение. Конечно, звонить я ему не собираюсь. Напишу сообщение. Ванька прочитал мое послание, но не ответил. Скорее всего, не согласен с моим решением, но и запретить не может. «Милада, ты предохраняешься?» Прилетел вопрос, как только я убрала телефон в сумку. «Нет». Про себя добавляю, что не было необходимости. Глебу то ли не понравился мой ответ, то ли заставил задуматься, но он напрягся. «Ты девственница». Мне показалось, что это утверждение, а не вопрос. Обязательно было уточнять. Наверное, для того, чтобы все прошло ровно и без эксцессов, он должен знать, с чем придется столкнуться. «Да». «Это не проблема. Всего лишь небольшая помеха, которую легко устранить». Его твердый и уверенный тон вселяет в меня уверенность, что так и будет. Я не краснеющая и теряющая от страха голову девственница. Я прагматична в этом вопросе. Нужно — значит, нужно.